Капрал вышел, и Марти проводил его взглядом, потом перевел глаза на Каркова. «Товарищ Марти, — сказал Карков, — я еще выясню, насколько ваша особа неприкосновенна!» Марти смотрел прямо на него и молчал. «И против капрала тоже ничего не замышляйте, — продолжал Карков. — Капрал тут ни при чем. Я увидел этих людей в караульном помещении, и они обратились ко мне». Это была ложь. «Я надеюсь, что ко мне всегда будут обращаться». Это была правда, хотя обратился к нему все-таки капрал. Карков верил, что его доступность приносит добро, и верил в силу доброжелательного вмешательства. «Знаете, в СССР мне пишут на адрес правды, даже из какого-нибудь азербайджанского городка, если там совершается несправедливость. Вам это известно? Люди говорят, Карков нам поможет». Андре Марти смотрел на Каркова, и его лицо выражало только злобу и неприязнь. Он думал об одном. Карков сделал что-то нехорошее по отношению к нему. «Прекрасно. Карков, хоть вы и влиятельный человек, но берегитесь». «Тут дело обстоит несколько по-иному», — продолжал Карков. «Но, в принципе, это одно и то же. Я еще выясню, насколько ваша особа неприкосновенна, товарищ Марти». Андре Марти отвернулся от него и уставился на карту. «Что пишет Джордан?» — спросил Карков. «Я не читал», — сказал Андре Марти. «А теперь оставьте меня в покое, товарищ Карков». «Хорошо», — сказал Карков. «Продолжайте ваши военные занятия». Он вышел из комнаты и пошел к караульному помещению. Андреса и Гомеса там уже не было, и он постоял минуту в пустой караульной, глядя на дорогу и на дальние вершины гор, уже видневшиеся отсюда в серой мгле рассвета. «Нужно подняться туда», — думал он. «Ждать осталось недолго». Андрес и Гомес опять ехали по дороге на мотоцикле, но теперь уже светало. По-прежнему держась за переднее сиденье мотоцикла, который одолевал поворот за поворотом в сером тумане, окутывающем вершину горы, Андрес чувствовал быстрый бег машины. Потом Гомес затормозил, и они сошли с мотоцикла и стали рядом с ним посреди уходившей далеко вниз дороги. И в лесу по левую руку от них были танки, прикрытые сверху сосновыми ветками. Весь лес был занят войсками. Андрес увидел длинные палки носилок на плечах у проходивших мимо солдат. Правее, под деревьями, неподалеку от дороги, стояли три штабные машины, укрытые с боков и сверху сосновыми ветками. Гомес подвел мотоцикл к одной из этих машин. Он прислонил его к сосне и заговорил с шофером, который сидел тут же у машины, прислонившись спиной к дереву. «Я проведу вас к нему», — сказал шофер. «Спрячь свой мотоцикл и прикрой его вот этим», — он показал на груду нарубленных веток. Солнце только что показалось над верхушками сосен, когда Гомес и Андрес пошли за шофером. Его звали Висенте. По тропинке между соснами и вверх по склону ко входу в блиндаж, от крыши которого и дальше вверх сквозь деревья тянулись провода. Они остались у входа, а шофер вошел внутрь. И Андрес с восхищением разглядывал устройство блиндажа, который издали казался простой ямой на склоне холма. Вырытой земли поблизости не было. И стоя у входа, он видел, что блиндаж глубокий, вместительный, и люди ходят по нему, не боясь задеть головой обревенчатый настил потолка. Шофер Висента вышел наружу. «Он там, наверху, где разворачиваются войска», — сказал Висенте. «Я отдал пакет начальнику его штаба. Он расписался. Вот, держи». Он протянул Гомесу конверт, на котором стояла подпись. Гомес отдал конверт Андресу, и Андрес посмотрел на него и сунул за рубашку. «Как фамилия того, кто подписал?» — спросил он. «Дюваль», — сказал Висенте. «Хорошо», — сказал Андрес. «Это один из тех трех, кому можно было отдать пакет. «Будем ждать ответа?» — спросил Гомес. «Надо бы подождать. Но где будет англичанин и остальные после моста? Где мне их теперь искать, одному Богу известно». «Пойдем посидим», — сказал Висенте, — «пока генерал не вернется. Я дам вам кофе. Вы, должно быть, проголодались».